Глава 55. Тем временем Каупервуда перевели в ведение другого надзирателя в новую камеру, помещавшуюся в нижнем этаже корпуса номер 3. По размерам 10 футов на 16 она не отличалась от других, но к ней примыкал упомянутый уже нами дворик. За два дня до этого Каупервуду пришел начальник тюрьмы Десмос, и у них состоялся непродолжительный разговор сквозь зарешеченный глазок в двери. «В понедельник вас переведут отсюда», — сказал Десмос, как всегда, размеренно и неторопливо. «Вам предоставят камеру с двориком. Впрочем, много пользы от него не будет. У нас разрешается проводить вне камеры только полчаса в день. Я уже предупредил надзирателя относительно ваших деловых посетителей. Он не станет возражать. Вы только постарайтесь не тратить на них слишком много времени, и все будет в порядке. Я решил обучить вас плетению стульев. Это, по-моему, для вас самая подходящая работа. Она легкая, но требует внимания». Начальник тюрьмы и несколько связанных с ним политических деятелей извлекали из этого тюремного промысла немалые барыши. Труд был действительно не тяжелый, довольно простой, задания на день давались умеренные, но вся продукция находила немедленный сбыт, а прибыль шла в карманы работодателей. Поэтому они, естественно, стремились, чтобы заключенные не сидели без дела, да и тем это тоже шло на пользу. Каупервуд был рад возможности чем-нибудь заняться, так как книгам его особенно не влекло, а деловых отношений с Уингейтом и ликвидации старых дел было недостаточно, чтобы занять его ум. И все же он не мог не подумать, что если он и сейчас кажется самому себе неузнаваемым, то насколько же еще возрастет это ощущение, когда он, сидя за решеткой, будет заниматься плетением стульев. Тем не менее, Каупервуд поблагодарил Десмоса за заботу, а также за разрешение передать ему простыни и принадлежности туалета, которые он только что получил. «Не стоит об этом и говорить», — мягко и приветливо отвечал тот. К этому времени он уже начал весьма интересоваться Каупервудом. «Я прекрасно знаю, что и здесь, как везде, есть разные люди. Если человек привык ко всем этим вещам и хочет содержать себя в опрятности, я не собираюсь ему в этом препятствовать.